Глава 16. «Наяна, у тебя здесь ошибка», — указал советник на ошибку в документе, который сейчас составляет госпожа Лав. Наяна подняла взгляд на Вайта и буквально утонула в его голубых глазах. Взгляд мужчины такой внимательный, добрый, в голосе столько заботы. Поздний вечер, за окном уже темно. Наяна сидит за своим столом, а Рэйвен подсел к ней и проверяет ее работу. Ничего криминального, вполне обычный рабочий процесс. Но Вайт, как кажется, госпожа Лав находится слишком близко. Она ощущает невероятно вкусный запах наверняка очень дорогого мужского одеколона. Если девушка шелохнется, то точно заденет Рэйвена. А это для нее очень близко. Наяна напряжена, словно натянутая струна. Императора нет вот уже 3 месяца, и госпожа Лав не ожидала, что ей так будет не хватать жениха в физическом плане. Что удивительно, ведь раньше Наяне не нужны были мужчины. И ту же любвеобильную госпожу Кениру, которую девушка когда-то чуть не проиграла Яра, она не особо понимала. Сейчас же госпоже Лав очень не хватает мужчины. Возможно, император что-то сделал с ней, поскольку девушка не понимает причин, из-за которых стала так зависима от... Наяна постаралась настроиться на рабочий лад. Сделав вид, что тянется за папкой с документами, отодвинулась от советника, а тот, кажется, и не заметил ее маневра, полностью погруженный в дела. Рэйвен Вайт привлекает Наяну. И дело, увы, не в состоянии госпожи Лав из-за разлуки с женихом. Рэйвен понравился девушке сразу, и с каждым днем, по мере узнавания этого человека, общения с ним, стал нравиться все больше и больше. Умный, спокойный, доброжелательный и вместе с тем с остальной хваткой. Умеет держать всех в подчинении, но при этом и располагать к себе. Советника Вайта в резиденции любят и уважают. Но не столько придворные, сколько персонал. Госпожа Лав ни разу не видела, чтобы Рэйвен с кем-то скандалил, поскольку любые конфликты при его участии разрешались очень быстро. Ко всему прочему, девушка очень благодарна Вайту за то, что тот нянчится с ней, хотя вовсе не обязан. Ну и как последний аргумент, Наяне всегда очень нравились блондины. А уж если блондин является обладателем голубых невероятных глаз, так и вовсе дело плохо. Наяна рада, что сам господин Вайт невольного интереса девушки не замечает, а еще, что Рэйвен не заинтересован в Наяне и не проявляет к ней никакого особого внимания в качестве воздыхателя. Либо Вайт не воспринимает госпожу Лав как девушку, и она ему попросту не нравится, либо советник предан империи императору, и поэтому даже и не думает смотреть на Наяну иначе, чем на невесту своего властимущего друга. Госпожа Лав стыдила зевок, она невероятно хочет спать. Но здесь, в этом кабинете и рядом с этим мужчиной, ей комфортно настолько, что она готова променять теплую мягкую постель на еще несколько часов сидения за рабочим столом. «Еще немного, Наяна. Сейчас последние документы разберем и идем спать», — произнес Вайт, заметив усталость девушки. А вот то, что госпожа Лав от него отодвинулась, пропустил. «Да, конечно, я не против». Госпожа Лав, понимающе кивнула и невольно опять зевнула. Действительно, очень напряженный график дает о себе знать. Рэйвен усмехнулся и вытянул из-под носа Наяны документы, с которыми та работала. «Иди, Наяна, я закончу без тебя». «Ну вот еще. Не надо меня жалеть. Я способна работать с тобой наравне». Госпожа Лав гордо вздернула подбородок и вся подобралась. Девушка еще никогда не сбегала от своих обязанностей. Усмешка советника стала еще шире, но усмешка эта добрая. «Я... не жалею, я требую. Ты мне нужна завтра бодрая и свежая, ведь у нас запланирован вылет в соседний сектор для инспекции». «Завтра я буду бодра и весела, а вот ты просидишь здесь в 2 раза дольше, если я уйду». «Наяна». «Что?» Госпожа Лав приготовилась отстаивать свою позицию до конца. «Ты такая забавная. Запомни, если у нас в империи мужчина хочет что-то сделать для девушки, хорошая девушка это принимает, а не спорит». Смешно сдирая маленький любопытный носик. «Уходи». «Нет», — твердо ответил госпожа Лав, и для верности даже сжала руками край стола, словно приготовилась, что Рэйвен будет выставлять ее отсюда силой. «Я не сентар, так что могу еще некоторые ваши традиции игнорировать». Советник устало потер глаза, а потом и вовсе облокотился локтями на стол, спрятав лицо в ладонях. «Наяна, уходи, иначе я этого больше не выдержу и поцелую тебя. Я ведь не железный». Госпожа Лав застыла в изумлении. Ей не послышалось? «Как? Это шутка такая имперская?» осторожно произнесла растерянная девушка, все же решив уточнить, а то, возможно, ей от усталости померещилось. «Нет, не шутка, и зря ты не уходишь. А на вопрос «как?» вот так примерно». Вайт быстро взял Наяну за плечи, развернул к себе, наклонился и... Нет, не поцеловал. Губы мужчины и девушки почти соприкасаются. Тонкая грань. Рейвен смотрит Наяне в глаза, следит за реакцией. Девушка ошеломленно молчит и не знает, что предпринять. Возмутиться? Нет желания. Оттолкнуть? Тоже не хочется. Но у Наяны контракт с Яросом. «Извини, Наяна, я смущаю тебя, да? Нельзя любить невесту друга, а уж целовать ее и подавно. Полагаю, нам стоит видеться реже и больше не засиживаться у меня по вечерам». Мужчина взял одной рукой девушку за подбородок и погладил большим пальцем по щеке, а потом с явным сожалением нехотя отстранился от Наяны. «Я думаю», — нахмурив брови, вдруг очень строго произнесла госпожа Лав, «что один поцелуй не считается». Наяна решительно обняла советника за шею и притянула несопротивляющегося и крайне изумленного мужчину к себе. Их губы, наконец, соприкоснулись в жарком, неистовом поцелуе. Да, Наяна нарушает контракт, но она делала это и раньше, когда пыталась сбежать. Разом больше, разом меньше, уже роли не играет. Зато госпожа Лав теперь будет знать, каково это. Поцелуй с тем, кто так сильно тебе нравится. Вайт сразу взял всю инициативу на себя. Теперь Наяна чувствует, как Рейвен ждал и желал этого поцелуя. Столько огня, столько желания, трепета, нежности и такой чистый неподдельный восторг в голубых глазах уже после поцелуя. Сама Наяна ощущала, как буквально плавилась в мужских руках. Рейвен крепко держит девушку за плечи, оба тяжело дышат. Госпожа Лав пытается понять, как решилась проявить инициативу и чем теперь все закончится. Какие последствия будут? Наяна. Рейвен прижался лбом к лбу девушки, так что теперь мужчина смотрит на Яне прямо в глаза. Да. Ты выйдешь за меня? Что? Так госпожа Лав не пугалась даже тогда, когда ее родную планету захватил император Синтар. Вайт усмехнулся. Так, я понял по твоей реакции и круглым шокированным глазам, что немного тороплюсь. По мнению Наяны, Рейвен торопится на тот свет. Император убьет и своего друга, и невесту, причем с особой жестокостью, даже если узнает только о поцелуе. Госпожа Лав в этом полностью уверена. Все романтическое настроение сразу испарилось. Девушка надавила ладошками на мужскую грудь, тем самым отстраняя советника. «Рейвен, это ни капли не смешно. Давай забудем о том, что сейчас произошло, хорошо?» Вайт очень внимательно смотрит на Наяну, словно пытается просканировать девушку. Теперь мужчина очень серьезен. «Ты его любишь?» У Наяны нет ответа на этот вопрос. Точнее, госпожа Лав хотела бы сказать, что нет, но покривила бы душой. Ярость девушку жутко злит, бесит, иногда восхищает. Наяна отдает себе отчет в том, что этого мужчину она всегда выделяла. Его просто дикая необузданная энергетика пленяла ее. И сейчас, будучи в зависимом положении и терпя страсть императора, когда... ее воля постоянно подминается под его, она все равно не может быть равнодушной к этому мужчине. Нет, вряд ли это любовь. Скорее, странная привязка. Физическая и моральная. Но это не дает Наяне ответить Рейвену что-то однозначное. А ведь Ярос не дает о себе забывать. Связывается со своей невестой почти каждый день. Хоть на пару минут. Иногда даже во время активных боевых действий. Я не знаю. «Ладно, что ты испытываешь ко мне?» Чувство госпожи Лав к советнику очень светлое и нежное. Рядом с Рейвеном Наяна готова находиться часами, просто разговаривая. За одну похвалу советника и его восторженную улыбку по поводу ее знаний и умений Наяна готова часами работать и учиться. Девушка постоянно думает о том, как ей хочется прикоснуться к Рейвену, положить голову ему на плечо, почувствовать его объятия, просто сидеть рядом и слушать его мягкий, вкрадчивый голос. Теперь, почувствовав вкус поцелуя Рейвена, список желаний Наяны еще больше расширился. Как назвать то чувство, которое девушка испытывает к Вайту? Я не знаю. В части человеческих отношений и чувств госпожа Лав крайне неопытна. Советник поморщился и... Хорошо, что время разобраться в чувствах у тебя еще есть. У меня? А у тебя? Впрочем, не отвечай. Рейвен, нет никакого времени. Того, что произошло сейчас, больше не повторится. Чего ты хочешь? Поссориться с Яросом? Император убьет тебя, и меня, и вообще всех. Вайт улыбнулся. Не убьет. Если только покалечит, то если получится. Но тут все равно важно, чего хочешь ты сама. Я готов бороться, но только если буду знать, что мои чувства ответны и есть, собственно, за что бороться. Да? И вергнуть империю в хаос? Думаю, до этого не дойдет. Госпожа Лав в шоке отступает от советника. К такому повороту она точно не была готова. Маленький бунт. Сладкий такой долгожданный томительный поцелуй. Да, общие тайны и приятные воспоминания в старости. Но не столкновение двух друзей за нее. Оказалось, что советник настроен куда серьезнее. Хотя все просто решить. Я не испытываю к тебе никаких особых чувств. Уверенно соврала госпожа Лав. Рейвен прищурился. Взгляд голубых глаз обжег Наяна. Девушка очень постаралась не покраснеть, тем самым выдавая свое смущение. «Значит, для тебя это просто развлечение, пока жених далеко». Наяна неуверенно кивнула в знак согласия. Советник вышел из кабинета, ничего больше не сказав девушке. Видимо, обиделся. Госпожа Лав собрала со стола бумаги, с которыми непосредственно работала, и отправилась к себе. Доделает оставшуюся часть работы у себя. На душе у Наяны стало очень тоскливо, но она посчитала, что поступила правильно, а воспоминания о поцелуе будут греть девушке душу в момент слабости. На следующий день Наяна быстро собралась. Девушка с нетерпением ожидает выезда в соседний сектор, поскольку в резиденции госпожа Лав уже засиделась. Удивительно, что Вайт вообще разрешила ей куда-либо выехать после случая с нашествием ее родственников. Большой межгалактический корабль почти тайно вывозит Наяну и советника. Рейвен Вайт, как уже успела узнать девушка, не любит афишировать свои поездки. Госпоже Лав казалось, что теперь он будет ее игнорировать и избегать общения, но нет. Рейвен ведет себя, как и раньше, словно не было вчера поцелуя и резкого ответа Наяны. Вайт приветлив и любезен. Госпожа Лав даже на какое-то время забыла о вчерашнем инциденте. Настолько Рейв вел себя естественно. Полет был долгий. Пока летели, Вайт и Наяна успели обсудить множество рабочих тем. Советник в итоге достал свой компьютер, чтобы показать госпоже Лав несколько интересных файлов и наглядно проиллюстрировать свой рассказ о самых ценных месторождениях в империи. Девушке пришлось подсесть к Рейвену. И уже тогда она почувствовала, как атмосфера между ней и ее собеседником накаляется. Незримое напряжение. Когда руки Наяны и Рейвена случайно соприкоснулись, напряжение превратилось в ток. Девушка отдернула руку, а господин Вайт замолчал. «Наяна?» — кратчево произносит Рейвен. «Да». Неохотно отзывается девушка. «А почему только один поцелуй?» «Ты о чем?» «Ты сказала, что можешь позволить себе поцелуй и ничего больше. Но почему только один поцелуй?» Госпожа Лав всерьез задумалась над вопросом советника, но господин Вайт ждать ответа не стал, резко придвинулся к девушке с силой, прижимая ее к дивану, и поцеловал. И этот поцелуй больше напоминал захват. Наяна попыталась оттолкнуть мужчину, но тот перехватил ее руки, а потом госпожи Лав уже просто не хотелось отталкивать. «Второй поцелуй», — с улыбкой произнес Вайт, наконец оторвавшись от девичьих губ. Госпожа Лав строго нахмурила брови. «Третий». Рейвен сорвал с губ девушки еще один, на этот раз быстрый и такой хулиганский поцелуй. «Рейвен, прекрати». «Не могу». В глазах советника восторг. «Четвертый». На этот раз мужчина целует очень нежно, долго, но при этом крепко сжимая девушку в объятиях, касаясь ее там, где уже заканчиваются все возможные границы приличия. Госпожа Лав сумела все же оттолкнуть Вайта. «Рейвен, если ты еще раз это...» «Пятый». «Бессовестный Рейвен Вайт». Госпожа Лав сбежала от советника, когда была произнесена цифра 20. Побег был пораженческий, Наяна явно проиграла Вайту, да и себе тоже. Еще и под чувственными пытками призналась, что Рейвен ей на самом деле очень и очень нравится. Поездка для Наяны прошла чудесно, восхитительно, волшебно. И это даже несмотря на то, что визит был рабочим. А все потому, что рядом был Рейвен. Он вдохновлял. Рядом с этим мужчиной сердце девушки пело. Вайт все время был рядом. Госпожа Лав и господин Вайт вели себя на публике так, словно между ними ничего нет. Да и за закрытыми дверями счет поцелуем больше никто не вел. Рейвен был сдержан, учтив и задумчив. Лишний раз старался Наяна не касаться, поскольку как только мужчина и девушка соприкасались, между ними вновь прибегал ток. На обратном пути госпожа Лав, предчувствуя что-то нехорошее, спросила. «Что ты планируешь делать?» «О чем ты?» «О ситуации между нами». «А что ты хочешь, чтобы я сделал?» Госпожа Лав закусила губу. «Я не хочу, чтобы Яра что-то узнал. Ведь это неправильно. Да и брачный договор уже заключен. Так что и говорить, в общем, не о чем». «Любой договор можно разорвать». Наяна фыркнула. «Договор с императором? Только если ценой жизни». Советник Вайт смотрит на Наяну тяжелым взглядом. «Понимаешь, Наяна, я не боюсь нашего императора. Но выбор действительно серьезный, и, пообщавшись с тобой, я понимаю, что просто так ярость не отдаст. На кону наша дружба, империи, собственно, ты сама. Я не хочу предавать своего друга, но иначе у нас не будет спокойной жизни. Поэтому мне, как и тебе, нужно время, чтобы совсем определиться. Шаг действительно очень серьезный, а последствия могут быть катастрофическими. Но хорошо, что время у нас еще есть. Император уже практически подавил восстание, однако, как ты уже, наверное, знаешь, планирует пока находиться на окраинах с войсками и еще расширить территорию империи». Госпожа Лав тяжело вздохнула. Понимая, что будущее вряд ли принесет что-то хорошее, каков бы ни был выбор, все равно плохо. Останется Наяна с императором и будет страдать, вечно подавляемая, недооцененная обиженным ревнивым мужчиной со взрывным характером. Будет госпожа Лав с Вайтом, и вообще неизвестно, что произойдет. Возможно, мгновенная смерть от рук императора. Возможно, медленная и в пытках. А может, советник совершит переворот, сам станет императором. Культурно извинится перед Яросом и отправит его на какую-нибудь отдаленно закрытую планету. Да, а потом, как и было с Наяной, Яра освободится, вернется и все равно всех убьет. Госпожа Лав всегда была весьма оптимистичной девушкой. Увы, но господин Вайт ошибся в своих расчетах. Этим же вечером, когда Наяна уже собиралась ложиться спать в своей спальне, в резиденции император вышел с ней на связь. Ярос, как обычно, поговорил с девушкой, а потом, глядя на ее задумчивое лицо и отрешенный взгляд, вдруг произнес: «Я передумал продолжать завоевание этого края. Возвращаюсь домой. Жди». Сердце Наяны болезненно сжалось. Она поняла, что ей совершенно не хочется, чтобы Ярос возвращался. Тогда ее вольной жизни наступит конец, а Рейвен? Мужчина на той стороне экрана криво усмехнулся. «Не вижу радости на лице, моя дорогая невеста». Госпожа Лав попыталась улыбнуться, чувствуя при этом, что улыбка выходит неестественной, а кончики губ дрожат. Яр фыркнул недовольно, но так невесело. «В общем, дорогая моя, жди. И веди себя хорошо». Император резко отключил связь. Госпожу Лав охватило неприятное ощущение. Похоже, ему успела дойти какая-то неприятная информация. День ото дня у Наяны все сильнее портилось настроение. О продвижении к сердцу империи военной армады вместе с ее главой девушки докладывали исправно. Госпожу Лав насторожил еще и тот момент, что император не приказал своим войскам распределиться на границе, а почти в полном составе летит с ними к столице. Рейв стал теперь сильно задумчив, но все равно стремился проводить с госпожой Лав максимум своего времени. Последний вечер перед прилетом императора советник взял Наяну за руку. «На самом деле я рад, что Ярос возвращается. Пора уже разрешить эту ситуацию. Не хотелось бы все это надолго затягивать». Наяна смотрит на такого разумного, спокойного и серьезного советника. Девушка понимает, что Вайт, если захочет, наверняка всего добьется, и трудности вряд ли его испугают, но вот Ярос вернется. Император захочет поцеловать невесту, да и не только поцеловать. Неужели Вайт все это стерпит и примет? Одно госпожа Лав знает точно, Ярос бы точно не стал своей девушкой ни с кем делить, даже зная, что формально она не его. И эта позиция Наяне ближе, поскольку сама она та еще собственница и жадина. То, что она считает своим или кого считает, должны быть только ее. В свете последних мыслей госпожа Лав вдруг переосмыслила составленный брачный договор между ней и императором. Кое-что девушке вдруг стало понятнее в плане до этого казавшихся странным требований императора. Госпожа Лав долго смотрела на Рейвена, но так и не решила задать ему ни один вопрос. Утром вернулся император. Победитель. Любимец народа. Невеста, как и предписывают правила, отправилась встречать своего жениха прямо на военную космическую станцию. когда в открывшемся проеме корабля появилась стройная высокая фигура мужчины в черном военном мундире и черной маске, Наена испытала смешанные чувства. Сожаление, страх, грусть, радость, нетерпение. У девушки сердце застучало быстрее. Оказывается, она все же скучала по несносному, несдержанному, невоспитанному, жутко ревнивому, излишне сексуальному и самоуверенному императору. Этикет предписывает невесте и императору степенно подойти друг к другу и поприветствовать. Ярос нарушил все предписания. На глазах у военных министров, простых солдат, репортеров и знати, забыв о величии и степенности, он в мгновение ока оказался возле Наяны, крепко сжал девушку и поцеловал горячо страстно. Раздались аплодисменты и одобрительные выкрики. Оторвавшись от губ Наяны, Ярос заглянул девушке в глаза, которые госпожа Лав поспешила прикрыть. Император обнял ладонями лицо девушки и потянул вверх, тем самым вынуждая ее посмотреть на него. «Скучала по мне хоть немного». Губы Наяны задрожали. «Скучала по ночам, а днем рядом был Вайт, скучать не давая». «Да». «Хорошо», —